Воин метеору подобный. Зимой 1792 года подполковник Иван Лазарев пробирался с адъютантом из Киева на Кавказ. Где-то за Конотопом возок его закружило, завихрило в пропащей степной метели. Кони, встав против ветра, вздрагивали острыми ушами, и ямщик опустил вожжи. Пути не стало, кружат ваше сиятельство. Заржал коренник. Вокруг одинокой кошовки замелькали огни волчьих несытых глаз. Лазарев из-под сиденья достал футляр с пистолями, ругая, совал в них круглые промерзлые пули. «Бей тоже!» — кричал адъютанту. Кони рванули прямо в буран. Рядом мчались волчьи глаза, рык звериный ужасал душу. Во враге лошади встали, тяжко дыша, ни следа дороги, безлюдья. Путники закутались в овчины, прижались друг к другу. Если смерть, то сладкая во сне. И в этот сон вошел вдруг далекий отзвук благовеста церковного. Лазарев встряхнул с себя снег, скинул башлык. «Иль чудится! Эй, ямщик, не околел еще? Проснись!» На гул колоколов кони рвали сугробы грудью. Скоро из вихрей метели показались плетения, крайняя хата. Священник селения был разбужен грохотом. В сенях Лазарев опрокинул ведра, ввалился в убогую хату пастыря, весь в запурженном меху. «Ну, отец Бог миловал, ром у нас есть, а чаю дашь ли нам?» Всю ночь гремел над степью неустанный набат, суля путникам надежду на спасение. Под утро разом стихла метель. Замолк и колокол, а в хату вошел отрок-бурсак, с порога чинно раскланялся. — Се чадо мое, — сказал священник, — ныне риторику с гомилетикой в бурсе познает. Не журись, Петро, скажи стих гостям. Лазарев обнял мальчика, целуя его в холодные сморозы щеки. — Ты благовестил ночью на колокольне. Так ведай, что спас жизнь мою для дел нужных, и верь, я тебя не забуду. Он записал имя бурсацкое: Петр Степанов, сын пастыря Котляревского из села Ольховатки, порожден в 1782 году, после чего Лазарев отъехал благополучно, и о нем забыли. Но Лазарев не забыл мальчика. Совсем неожиданно в Ольховатку явился пожилой фурьер с грозным пакетом от начальства. — Петр Котляревский произрастает, здесь ли такой? — Велено его на Кавказ везти. — Чего плачешь, батюшка? И полста лет не минует, как вернется сын. Уж генералом с пенсии. Поехали. Мальчик привезли в Моздок, и Лазарев подвел его к шкафу с книгами. Бурсацкую ученость заменили теперь деяния полководцев прошлого. Котляревский был зачислен в пехоту рядовым солдатом, и отрок послушно вскинул на плечо тяжеленное ружье. 14 лет отроду, бредя Ганнибалом, он уже понюхал пороху в персидском походе. 19 апреля 1803 года вдова грузинского царя Мария вызвала Лазарева к себе. Генерал явился во дворец с тифлисским комендантом князем Саакадзе. Царица сидела на тахте, по бокам от нее стояли царевичи. Лазарев приблизился к женщине. И она, выхватив кинжал, пронзила его насмерть. Саакадзе кинулся к царице. Убиваемый кинжалами царевичей, комендант Тифлиса кричал исступленно: «Царица, кто затемнил разум тебе? Не губи дружбы с Россией, или снова желаешь Грузии нашей быть в крови и во прахе?» Так Котляревский лишился своего покровителя. Одинокий солдат еще не знал, что его ждет громкая судьба, а в историю военной славы России он войдет как генерал-метеор. В 1795 году пришел из Персии с войском зловредный евнух Бабахан. Воины его победили воинов Грузии. Бабахан вторгся в Тифлис, сел на высокой горе Салалаки, и с вершины ее глядел зверь, как пламень лился по улицам.